Америка – достаточно свободная страна. Наше с Джимми блаженство длилось недолго. Скоро вернулся капитан вместе с хозяином. Шхуну продали на дрова, и нам пришлось расстаться. Джимми уехал в Нью-Йорк, а я поселился в одном из многочисленных бостонских бординг-хаузов. Холодный, резкий норд-вест мел сухую снежную пыль по улицам старого Бостона. На перекрестках гладко мощенных улиц ветер поднимал тоненькие маленькие смерчи, которые яростно налетали на чугунные подъезды мрачных домов, на грандиозные фонарные столбы и на случайных прохожих. В конце некоторых улиц мерещился сквозь снежную порошу какой-то странный футуристический лес. Это мачты зимовавших парусных кораблей. Зима выдалась необыкновенно суровая и как раз совпала с небывалым застоем в морской торговле. Гавани Нью-Йорка и Бостона, обыкновенно кипящие самой оживленной деятельностью и наполненные веселым морским шумом, были тихи, мертвы и забитые зимующими кораблями всех типов. Города полны голодающими безработными матросами. Отходящее в море, особенно в дальнее плавание судна, событие. Жалованье матросам сбито до минимума. Матросские бординг-хаузы и прибрежные таверны или салуны, как их называли в Америке, банкротились один за другим. У портовой конторы с утра до вечера стоит голодная толпа чающих найма матросов. Кто жует табак, кто курит, и все неистово мерзнут, ругаются и жадно злыми глазами встречают и провожают входящих и выходящих из подъезда посетителей. В каждом входящем надеются отгадать капитана, пришедшего вербовать экипаж. Иногда посетитель действительно оказывается капитаном уходящего в море корабля. Тогда в подъезде появляется унылая фигура тощего клерка с бумажкой в руке, по которой он выкликает 2-3 десятка счастливцев. Вызванные сразу оживают и, топая тяжелыми башмаками, спеша и толкаясь, скрываются вместе с клерком в подъезде конторы. Так выкликнули в один далеко не прекрасный день и мою фамилию. Поднявшись по старой, скрипучей и стертой ногами лестнице, я попал в унылую длинную комнату, разделенную пополам балюстрадой. На стенах висят выдержки из американских морских законов, таблицы со всевозможными раскладками и расписаниями, диаграммы и прокламации. Прокламациями на английском официальном языке называются вновь обнародываемые законы и обязательные правительственные постановления. Одна из прокламаций, новенькая, незахватанная просмоленными матросскими пальцами, обычно водящими по строкам при чтении и не засиженная мухами. Она напечатана крупным жирным шрифтом и гласит, что с 1 января наступающего 1885 года капитанам судов, плавающих под флагом Соединенных Штатов, запрещается заключать контракты с экипажами на срок более 12 месяцев, и что во всяком порту, где можно нанять белую команду, всякий мореходец, служащий на судне Соединенных Штатов, может по уважительным причинам, засвидетельствованным американскими портовыми властями или американским консулом, получить расчет и оставить корабль. Матросы внимательно читают эту прокламацию. По другую сторону балюстрады появляется лысый с круглыми очками на тонком ястребином носу. Сухой маленький человек, заведующий департаментом найма, и толстый здоровый гигант с буро-лиловым лицом, гривой сидеющих волос и маленькой седой метелкой на подбородке, капитан американского парусного барка Самуэль Де Карлтон. Человек в очках читает скороговоркой контракт, гнусавя, как истый американец, и проглатывая слова. Малограмотные матросы еле успевают уловить суть. Плавание по всем морям и океанам, с заходом во все порты и гавани, куда по осадке своей судно может войти, обязаны исполнять все законные требования, почтительно относиться к капитану и его помощникам. Капитан имеет право лишить свободы с наложением наручников. Жалованье матросам первого класса 15, второго 10 долларов в месяц. Контракт от сего числа на 3 года. Контракт не может быть нарушен. Среди матросов начинается чуть слышный ропот. Некоторые поворачиваются к стене и начинают снова перечитывать привлекшую их внимание прокламацию. Кто-то несмелым голосом обращает на нее внимание заведующего. Тот резко перебивает его. «Сегодня 23 декабря. Закон войдет в силу только через 8 дней. К подписанию контракта никого не неволят. Америка достаточно свободная страна. Нежелающие могут удалиться, и клерк вызовет следующих по списку». «Согласных поступить на службу, прошу приложить руку». Минутная пауза. Маленький человек положил бумагу с напечатанным текстом и вписанными фамилиями на широкий прилавок балюстрады. Матросы застывшими злыми лицами подходят один за другим, берут непривычными заскорузлыми пальцами перо, неумело обмакивать его в чернильницу несколько раз подряд, точно купают, тщательно отряхивают и медленно, сосредоточенно подписываются под контрактом. Большинство сильно клонит при этом голову на бок и закусывает верхнюю губу. Подписавшиеся переходят к другой части прилавка, где капитан пристально осматривает каждого, как бы фотографируя его в своей памяти и давая мысленную оценку его физической силе и способностям, и вручает месячный оклад жалования в задаток. Подписался и я.